не скажу нравственное, но просто предохранительное, комфортное, что, разумеется, еще лучше, потому что нравственность, в сущности, тот же комфорт, то есть изобретена единственно для комфорта. Ну, о приличиях после. Я теперь сбиваюсь, напомните мне о них потом. Заключу же так.